Глава 39. К тому времени, как Эллири прогрызся сквозь бисерный почерк между отпечатанными строчками копии завещания Глори Гилд, он выглядел постаревшим на 10 лет. «Ну?» — осведомился окружной прокурор. «Вы нашли то, что искали?» «Нашел». «Что нашел, сынок?» — спросил инспектор. «Когда я читал это вслух в офисе Вассера, то не пропустил и не изменил ни слова. В чем же дело?» «В этом самом. Вы оба должны дать мне время». «Ты имеешь в виду, что не собираешься говорить даже теперь?» — проворчал старик. «Вытащил меня с банкета, где присутствовали все СМИ», — обратился к потолку прокурор, «да еще в субботний вечер, чтобы жена подумала, не улизнул ли я с какой-нибудь цыпочкой и не желает открывать рот. Слава богу, Дик, что у меня нет такого чокнутого сынка. Я возвращаюсь в Уордорф и не буду доступен до утра понедельника, если не хочу, чтобы меня бросила жена, а я этого не хочу. Когда этот шут гороховый будет готов сообщить простому слуге народа, что у него на уме, дай мне знать. Уходя, не забудьте запереть дверь». «Ну?» — осведомился инспектор Квин, когда хозяин офиса удалился в праведном гневе. «Не сейчас, папа», — отмахнулся Эллири. Старик пожал плечами. Он уже давно смирился с подобным поведением сына. Домой они ехали молча. Оставив своего отпрыска в его кабинете, инспектор отправился спать, выпятив нижнюю губу и уставясь взглядом в какой-то таинственный туннель, который, судя по выражению его лица, был населен отвратительными чудовищами.